Жизнь Кристины Воронкова изменилась этой весной не в лучшую сторону. Она и сама не могла понять, почему так произошло. Как случилось, что она, девочка из неблагополучной семьи, привыкшая всюду брать нахрапом и навалом, вдруг терпит поражение? Ведь до этого, несмотря на все невзгоды судьбы, ей сопутствовал успех, разумеется, в ее Кристинином понимании. Сначала она развлекалась, будучи еще совсем подростком, в банде романовцев. Хорошо было, воровская вольница, деньги опять же. Потом она подросла и своей наглостью и раскрепощенностью продолжала эпатировать старомодно настроенных учителей с одной стороны и привлекать восхищенные взгляды сверстников и более старших мужчин с другой. Природа подарила ей красоту, и она этим широко пользовалась. Утилитарно, конечно. Эта красота служила ей в соответствии с ее представлениями, как должна была служить. А именно в прикладном смысле. Чтобы заарканить нужного мужика и снять с него побольше денег. Вот и все. Данная простая установка, безо всякой сентиментальности и мук экзистенциального выбора, Кристина и слов-то таких не знала, способствовала ее успеху. Но до определенного момента. Потому как на каждую косу обязательно найдется камень. Вот он и нашелся в виде предприимчивого и амбициозного Виталия Крупного. Тот действовал примитивно и этим поймал Кристину. Просто-напросто та не думала, не ожидала от мужика такого. Ведь мужик он жертва, а отнюдь не охотник. Это с него надо выкачивать деньги, а совсем не наоборот. Виталий Крупнов доказал ей возможность диаметрально противоположной точки зрения. И перевернул все с ног на голову. Более того, 2 апреля случилось и вовсе непредвиденное, и Кристина никак не запланированное. Повинуясь ненасытным аппетитам шантажиста, она, пользуясь отсутствием в городе Мелехина, тот улетел в командировку, прибыла в офис, откуда уволилась совсем недавно. Она пожаловалась мужу на головные боли и усталость, и Владимир Петрович разрешил ей уйти с работы. Собственно, она там ничего особенного и не делала. Но так или иначе, пользуясь статусом жены и как бы недавней сотрудницы, она вошла в кабинет мужа и стала рыскать в поисках нужных ей документов. Увы, их нигде не было. Видимо, Мелехин запирал их в сейф. Выругавшись, Кристина в отчаянии начала просматривать все ящики от начала до конца. «Черт! Штирлиц хренов!» — в сердцах воскликнула она. И взялась за трубку телефона. Нервно набрав номер, она затараторила в трубку. «Короче, этих бумажек нет. Я не могу их тебе достать, понял? С деньгами попробую разрулить. Мелехин, может, и даст, но нужно придумать легенду». «Думаю, думаю!» — огрызнулась Кристина в ответ на издевательские пожелания Крупного пошевелить мозгами. Закончив разговор, она многоэтажно выругалась по поводу Мелехина, Крупного и всех мужиков вместе взятых. Потом перевела взгляд выше и заметила надувные шарики. «Это еще что за фигня?» – удивленно спросила она. Кристина нахмурилась и вдруг почувствовала за спиной какое-то шевеление. Она физически ощутила присутствие другого человека. Она медленно повернулась и увидела стоящую перед ней Олесю. Она только что вышла из-за двери, ведущей на черную лестницу, где, по всей видимости, пряталась. У нее были широко раскрыты глаза, как будто она только что увидела перед собой злую гадюку. «Ты такая! Такая!» Олеся не могла подобрать слов, они застревали у нее в глотке. «Как ты можешь?» Другая бы, конечно, дождалась, пока Кристина уйдет, и не влезала бы раньше времени. Но эмоциональная Олеся не смогла сдержаться. Это ее и погубило. В глазах Кристины застыл ужас. Слишком неожиданным и шокирующим было появление Олеси. Правда, она очень быстро справилась. «Что я могу?» – с вызовом спросила она и тут же ответила. «Многое. А ты ничего. Съела?» На этот вопрос Олеся не ответила. Она судорожно пыталась справиться с шоком от увиденного и услышанного. Она тоже посмотрела на шарики, которыми украшала кабинет до прихода Кристины. Эти ее глупые детские шарики, по сравнению с тем, что развернулось здесь после, какой вопиющий контраст! «Кристина, ты что, шпионишь против папы?» – тихо спросила Олеся. «Угу. Прямо как в 17 мгновениях весны», — пробормотала в ответ Кристина. «Ну, это же подло! Совсем подло, Кристина!» Кристина молчала, опустив голову, но это продолжалось совсем недолго. Она подняла глаза на Олесю и сказала. «Ну и что? Ты, если бы попала так, как я, неизвестно еще как бы завертелась. Ах да, конечно, за тебя ведь все решает папочка. Или твой этот Елисей. Ну, тот, правда, способен только вешалку прибить и на даче огород прополоть. Но и то дело». «Кристина, ты не о том», — перебила ее Олеся. «Это не важно. Ведь ты вредишь человеку, которого, как ты мне говорила, любишь». Кристина невольно усмехнулась. Как Олеся не может понять, что с Мелехиным она живет только потому, что он богатый и влиятельный? «Слушай, прекрати все эти свои дурацкие разговоры», — прикрикнула она на Олесю. «Скажи мне лучше, чем ты здесь занимаешься, когда отец в командировке?» Олесе почему-то стало стыдно за то, что она ничего лучше не придумала, как украсить кабинет отца воздушными шариками. Она покраснела и ничего не ответила. «А, ты, наверное, пришла к Алексею», — высказала свои предположения Кристина. «Решила освежить воспоминания о молодости». Олеся покраснела еще больше. «Так его кабинет несколько дальше, Олесенька? Ты слегка ошиблась». Поскольку Олеся молчала, Кристина распалялась все больше. «Кстати, нужно будет рассказать Елисею, чем ты здесь занимаешься, когда он там парит в небе. Развлекаешься с бывшим любовником?» «Вот уж он порадуется за невесту-то». Олеся побагровела от возмущения. Она уже открыла рот, чтобы гневно возразить этой взорвавшейся на глаза знайке, как внезапно вспомнила. «Нет, нет, мне нельзя волноваться», — неожиданно поглядев в сторону, сказала она, подтвердив свое желание жестом. Она как бы отстранялась от всего происходящего. И непроизвольно руки ее потянулись в район живота, где находился, как ей казалось, совсем еще маленький плод их с Елисеем любви. «Что? Что такое?» — слегка удивилась Кристина. «Что с тобой, милочка?» И вдруг до нее дошло. «Что? Твой летчик уже облагодетельствовал тебя чем надо?» — насмешливо спросила она. «Готовитесь создать счастливую семью? Кого ждем-с?» Голос ее звучал ехидно и безжалостно. Конечно, в нем скрывался собственный комплекс неполноценности. Она-то внутренне понимала, что у нее никогда такого не было, и, скорее всего, не будет. В смысле счастливой семьи и ожидания желанного ребенка. И к ней нужно было, по большому счету, в этот момент проявить жалость. Но наивная Олеся этого не осознавала. Она вдруг развернулась и твердо сказала. «Папа приедет, я ему все расскажу. Ты за это все?» – Олеся показала на телефон, разбросанный на столе бумаги. «Заплатишь!» Сказав это, она порывисто бросилась к двери. Кристина проводила Олесю ненавидящим взглядом. И когда та скрылась в коридоре, неожиданно осознала потенциальную опасность. Неужели эта глупышка сможет помешать ей? Кристина бросила след за ней и настигла в коридоре офиса. «Леська, ну ты что, в самом деле?» Попробовала она остановить бывшую подругу. «Я сама не рада, что так получилось!» Олеся, однако, вырвалась и со слезами на глазах выкрикнула. «У тебя всегда вот так получается! Скорее бы ты ушла из нашей с папой жизни! Я никогда тебе не прощу!» И устремилась вниз по лестнице. Краем глаза Кристина увидела, как высунулась из своего кабинета испуганная физиономия Алексея Привольного. Кристина сверкнула глазами в его сторону и невозмутимо проследовала мимо него в направлении кабинета Мелехина. Так закончился этот эпизод. Но уже следующей ночью в голове Кристины возник план. Он утвердился после еще одной встречи с Олесей. Девушка решительно заявила, что не потерпит козни против отца и все ему расскажет. Кристина угрожала, умоляла, бесполезно. И тогда она решилась на радикальный шаг. Она назначила встречу с Олесей на 5 апреля. Критический срок. Приезжал Елисей, и все могло рухнуть. Она заранее приготовилась. Надела парик из белых волос и нацепила темные очки, чтобы в случае чего не засветиться в глазах соседей Олеси. Та не очень удивилась превращению. По ее понятиям, Кристина всегда была экстравагантной дамой. Окончательный разговор ничего не дал. Олеся твердо стояла на своем. И тогда, улучив момент, Кристина вытащила баллон с нервно-паралитическим газом и выключила Олесю из реальности. Этого оказалось достаточным для того, чтобы ввести ей в руку инъекцию героина, смертельную дозу. После же всего этого она спокойно удалилась. Впрочем, нет. Она после этого очень сильно напилась. Но это было единственным, на что была способна ее совесть после совершенного убийства.